эта песня посвящается всем, кто пережил неразделенную любовь. Всем девчонкам, которых кинул Михей, Пабло, Сальвадор. Поехали! Ты однажды пригласил меня в ресторан, а после подарил подснежник. Я не выпила ни грамма и знала, что не дам тебе ни капли надежды. Но вдруг опьянела от речей твоих и вновь забыла, как ты мучил, как любила, о, неужто вновь накрыла? Я тебя любила, Мишка. Я тебя любила, Мишка. Я тебя любила, Мишка. Я тебя любила, как и мальчишка. Света?